как называл наши встречи Тимур. Я привыкла, Ксюша, к другому, к такому сексу, изощренному, бесстыдному, беспощадному, дающему немыслимое наслаждение. Это страшнее наркотика. Ты все меня спрашивала, почему это у меня никого нет. А потому, Ксюша, что я уже не могу заниматься любовью по-другому, ни с кем, сестричка. Я могу теперь только так, иначе я уже просто не чувствую. Ксюша раскрыла глаза до рези в веках. «Но, Саша, этого не может быть. Но как же так?» — бормотала она, не в силах осознать, в какую пропасть свалилась Александра и с какой степенью безнадежности. «Как? Ты хочешь сказать, что ты не можешь теперь никого любить?» — воскликнула она отчаянно. «Но, Саша, дорогая моя, любимая моя сестричка, этого же не может быть! Как же так?» — растерянно повторяла она. Саша молчала, прикуривая одну сигарету от другой. В пепельнице была уже нешуточная гора окурков. Горло соднило, но она курила, курила, чтобы чем-то занять свои руки, свои дрожащие пальцы, чтобы горечью во рту забить горечь сердца, чтобы дым заволок сознание и приглушил мысль, безнадежно острую мысль: «Я уже не могу никого любить». «Вот почему ты стала такая», — шептала Ксюша. «Я все время чувствовала, что с тобой что-то не то, что ты изменилась, в тебе появился какой-то горький, циничный взгляд на жизнь, на людей, а ну вот что! И как же теперь жить?» «Не знаю», — Александра резко погасила сигарету. «Хватит на сегодня, ты не находишь? 3 часа ночи, давай попробуем поспать». «Погоди, погоди!» — Ксюша подняла на сестру глаза. «Александра, но ведь...» Она встала, не замечая того, и подалась вперед, вглядываясь через столик в лицо сестры. «Саша, ты... ты должна была его убить за это!» «Ты убила Тимура, Саша! Это ты, да?» «Нет. Пойдем спать, уже поздно. Скажи мне сначала, я должна знать». «Я тебе уже ответила, Ксения, нет». «Не верю. Я тебе не верю. Скажи мне правду, прошу тебя. Я тебе не выдам, Сашенька. Я никому не скажу, потому что так ему и надо, негодяю. Он тебе всю жизнь поломал. Но только я должна знать правду, умоляю тебя». «С каких это пор ты стала подозревать меня во лжи?» — холодно осведомилась Александра. «Повторяю, я Тимура не убивала. Хотела, правда, но убила не я. И все, кончай разговоры». Она взяла Ксюшу за руку и потащила к ванной. «Иди умойся, я за тобой». «Нет», — вывернулась Ксюша, — «я тебе не верю. Ты убила Тимура, больше некому. Ты знала, что он живет в Андрюшиной квартире, и ты воспользовалась мной. Ты сочинила для меня всю эту историю о Шарон Стоун. Ты научила меня, как встретиться с Реми. Ты послала нас на квартиру Тимура стирать отпечатки. Твои отпечатки». Ксюша стояла, раздувая ноздри, перед сестрой. Она выдержала гневный взгляд Александры, хотя ей показалось, что сестра готова ударить ее. «Я тебя не осуждаю, Саша», — уже мягче продолжала Ксюша. «Я тебя понимаю, очень хорошо понимаю. Я бы на твоем месте сама его убила. Но только ты должна была мне это рассказать давно. Я бы сама тебе предложила свою помощь, понимаешь, сама. Но так, за моей спиной, это нечестно, Саша». «Я знаю, ты меня все еще за малышку с соской держишь, в этом все дело. Такие истории не для моих детско-невинных ушей, вот как ты считаешь. Поэтому ты ничего мне не сказала. А получилось нечестно. Так не поступают», — с обидой бросала слова Ксюша. Ты знаешь, как я люблю тебя. Я же для тебя на все готова, а ты... Ты все еще хочешь мне сопли вытирать, а я... А я могла бы тебя поддержать, и морально тоже. Думаешь, я все еще маленькая и глупая? Короче, Ксюша ревела уже в голос. Александра подошла к сестре и обняла ее. «Конечно, ты еще маленькая», — прошептала она в ее душистые волосы, — «но уже не глупая. Вернее, уже не очень глупая. А вот если бы была совсем взрослая и умная, то вспомнила бы, как я с самого начала была против идеи найти реальную квартиру, как я не хотела помогать тебе ее найти, когда ты мне позвонила из кафе. Ты бы тогда вспомнила, как сама на всем настояла, как ты додумалась до Андрюшкиной квартиры и умоляла меня, заклинала тебя спасти. Мне пришлось делать выбор, помочь тебе укрепить знакомство с Реми, который тебе так приглянулся, или пойти на поводу моих собственных страхов при мысли, что тело Тимура исчезло. Саша гладила длинные Ксюшины волосы, нежно прижимая сестренку к себе, но та вдруг вырвалась, как взбесившаяся кошка. «Что значит «исчезла»? Это я придумала, что труп исчез. О каких таких страхах ты говоришь?» — заглядывала она настороженно в лицо сестры. Александра поздно спохватилась. Она безумно устала от этого разговора, и теперь стояла под градом Ксюшиных вопросов, бессильно жалея о неуместно вырвавшихся словах. Но делать было нечего, слово, как известно, не воробей, вылетит не поймаешь. Надо было что-то снова объяснять. Но у нее уже не осталось сил. «Все», — сказала она строго, — «на сегодня разговоры окончены, спать». Глава 22. Утро вовсе не оказалось мудренее вечера, как обещал Кис. Утро было отвратительно серым, беспросветным, отдававшим тупой головной болью, ломавшей тело тяжкой усталостью. После завтрака детективы просмотрели кассеты, и Кис, пометив галочкой все 28 фамилий, с облегчением выключил телевизор и произнес, откинувшись в кресле: «Знаешь, это убивает. Еще немного таких просмотров, и я сделаюсь импотентом, и даже Виагра меня не спасет». Помимо этих кассет, на которых клиента, находящегося под действием наркотика, ублажали в спортзале работники Тимура, были записи, как и предполагал Кис, сделанные в бане. На последних оказались запечатлены голые представители мужского рода в обрамлении услужливых девочек, которых поставляла Рита. Среди уже знакомых по другим кассетам и незнакомых лиц Кис опознал толстую тушку Анатолия. Но Александры на кассетах не было, что означало одно из двух. Либо они с Реми ошиблись, либо эти кассеты хранятся в другом месте. «Нет», — поразмыслил Кис. Была еще третья возможность. Александра выкрала их у Тимура. Откуда прямое допущение, что именно она его и убила? Алексею сильно не хотелось об этом думать, ни о том, что она могла быть участницей Тимуровых оргий, ни о том, что она могла оказаться убийцей. Она не на шутку нравилась Алексею. Александра принадлежала к тому редкому типу женщин, которых разочаровавшийся и скептический Кис принимал, тем не менее, безоговорочно и сразу. Это эльфская повадка, это дурацкая, но чарующая гордость, это демонстративная независимость, за которой прятался крик о помощи. Этот противоречивый и великолепный характер сводил его с ума. Он прекрасно понимал, что никогда не быть им вместе, что никакие отношения с Александрой для него невозможны. Она просто не подпустит его к той черте близости, от которой можно сделать шаг в сторону отношений. так что его восхищение ею было вынуждено платоническим и парадоксальным образом оттого особенно острым.